Никаких концентраций, никаких медитаций, никаких приемов хатха-йоги и никаких пранаям не нужно. Легкая пранаяма, не более 5 минут, всегда полезна для поддержания здоровья, но пранаяма с целью нагнетения энергии на определенный центр есть уже один из приемов развития низшего психизма. Нужно разбудить свое сознание и зажечь огонь своего сердца. Нужно всю свою жизнь обратить в единый незнающий перерывов порыв к истине, свету и знанию. Вот и все, что в кратких словах нужно. Кто это понял и проводит в жизнь, тот на правильном пути, тот избегнет многих опасностей и достигнет многого. Цитата. Устремление ладья Архата. Устремление единорог явленный. Устремление ключ от всех пещер. Устремление крыло орла. Устремление луч солнца. Устремление кольчуга сердца. Устремление цветок лотоса. Устремление книга будущего. Устремление мир явленный. Устремление число звезд. Община, параграф 55. Цитата. Нужно просто наблюдать за разными проявлениями психической энергии. Она может быть освободителем или поработителем, как направлено будет. Не нужно для направления ее особых формул, необходимо лишь искреннее устремление. Но эта искренность тоже нелегка, ибо под искренностью люди понимают совершенно различное. Они могут оправдать любое злодеяние искренностью, но где же будет самоотверженность, которая очищает действие? Зло соединено с лицемерием и личностью. Не нужно заклинаний, лишь очищение сознания пошлет психическую энергию в правильном направлении. Агни-йога, параграф 483. Цитата. Способы нагнетения психической энергии очень многообразны. Мысль возвышенная или радость устремленная, порывы духа и каждое внутреннее насыщение мощью могут умножить явление психической энергии. Именно изнутри этот сокровенный источник может пополниться. При больших потрясениях или больших болезнях кристалл психической энергии может наполниться новой мощью, теми энергиями, которые питаются высшими центрами и возвышенными чувствами. Поэтому вера, устремленная к источнику света, истинно творит чудеса. Мир огненный, часть 3, параграф 402. Цитата. Устремленная психическая энергия напрягается особенно огнем духа. Напряжение воли умножает запасы силы психической энергии. Можно убедиться в жизни, как явление напряженной психической энергии противостоит и противодействует различным запрудам. Токи психической энергии могут настолько магнетизировать окружающую атмосферу, что именно установится как бы огненный поток вокруг, который разбивает все надвигающиеся злобные энергии. Сознательное напряжение психической энергии, бесстрашие, есть великий панцирь. Сознательное применение этих насыщений вызывает огненную стену, охраняющую утвержденное положение. Творчество психической энергии беспредельно. Мир огненный, часть 3, параграф 408. Цитата. Порывы духа или внезапное несчастье могут одинаково напрячь приток психической энергии. Это явление понятно при порывах духа, но при несчастьях можно усмотреть много тонких определений. При растерянности, конечно, психическая энергия не может сконцентрироваться и начать действовать. Но при дерзании духа психическая энергия может вспыхнуть, как мощное пламя, образуя как бы защиту против надвигающегося зла. Можно упражняться в этих концентрациях психической энергии, и воля напряженная может нагнести запас психической энергии. Трусость, конечно, может лишь потушить запас психической энергии, потому развивайте запас психической энергии и напрягайте дерзание, ибо в этом источнике заключается столько мощи. Мир огненный, часть 3, параграф 413. Цитата. Стремление к высшим достижениям окрыляет дух и нагнетает запас психической энергии. Ведь огнеподобие психической энергии нуждается в явленном применении, потому огненное устремление является таким мощным нагнетением психической энергии. Мир огненный, часть 3, параграф 411. Цитата. Сердце особенно напрягает психическую энергию, и каждое сердечное переживание отражается на запасе психической энергии. Можно говорить о химической смерти человека, когда запас психической энергии истощается. Можно говорить о воскрешении, когда психическая энергия начинает восполняться. Тонким изучением приемов можно было бы найти способ напрягать психическую энергию, но для этого нужно знать духовное состояние. Но огненный состав психической энергии может нагнетаться лишь огненным стимулом. В борьбе с заболеваниями можно нагнетать психическую энергию как мощный фактор. При очищенном сознании можно напрячь силы духа, которые являются двигателями пространства. В сердце можно найти рычаги для огненного воскрешения психической энергии. Мир огненный, часть 3, параграф 414.